Письмо четвертое. Послушница Елена Шамонина Маргарите Федоровне, духовной дочери старца в Арсенофе. Казанский Головинский монастырь, 15 апреля 1913 года. Маргарита Федоровна, посылаю вам карточку батюшки в Арсенофе. Думаю, что и до вас уже дошла весть о кончине батюшки. Опишу, что знаю, об обстоятельствах, сопровождавших ее. Батюшка заболел в последний раз 13 марта, но прихварывало раньше, перед Рождеством, перед Крещением, незадолго до Сретения, перед Масляной. В келье, где он скончался, над его койкой есть трогательная надпись, сделанная по его просьбе келейником. «С 13 марта ничего не пил и не ел», то есть сегодня, 27 марта, 15-е сутки. Так он и до конца ничего не пил и не ел, только ежедневно приобщался святых тайн, и то с трудом, так что последние дни, слишком слабые, чтобы говорить, кончиками пальцев показывал, как мало нужно давать ему причастие. Что за болезнь у него была, никто достоверно не знает. Приезжали было вызванные стараниями духовных детей доктора из Москвы, приезжал и хирург, но старец никого не пустил на глаза. «Если Богу угодно, чтобы я умер, умру». Но по всем признакам, думается, не было ли у него рака желудка. Все время был в сознании, интересовался, кто из духовных детей приехал, даже иных вызывал к себе, но был так слаб, что последние заветы свои говорил келейнику на ухо, а тот вслух уже повторял присутствующим. Много говорил еле слышным голосом. Часто спрашивал келейников: «Вы меня понимаете?» Позже, поверив, что они понимают его, стал говорить о блаженстве рая, но все отдельными фразами. 27 или 25, не помню верно, марта, в дополнение к прежде сделанному завещанию, продиктовал следующие строки, записанные на отдельном листке почтовой бумаги. «Еще завещеваю именем Господа Иисуса Христа не предавать тело моего погребению до тех пор, пока не обнаружатся явные признаки смерти. Всем известно, какие это признаки. Грешный архимандрит Варсонофий». Последние три слова подписаны собственноручно, но почерк сильно изменился, трудные буквы, точно детская рука. В воскресенье батюшку облачили в схиму, которую уже и не снимали с него больше. Ведь вам известно, что с 11 июля 1910 года он был в тайной схиме. Говорить он перестал, но очень страдал, хотя и не жаловался, а только морщился и раза два застонал, перевернув всю душу присутствующим. На старание келейников чем-либо облегчить его страдания он еще раньше сказал: «Оставьте, я распят и жду, когда меня снимут с креста». Келейники ясно видели, что наступает конец, и ждали его не раньше 1 и не позже 6 апреля. И вот почему. Старец очень любил Христа ради юродивую Пашу Дивеевскую и посылал ей деньги. Переходя в Голутвин, он ей отправил перевод. Позднее ему описали, как блаженная приняла деньги. Она долго глядела на них, потом завернула их во что-то, положила под иконы и сказала: «365». Услышав это, и батюшка, и келейники решили, что значит год ему быть в Голутвине, а потом, может быть, отпустят на покой. Но не знали, откуда считать год, с 1 апреля, когда старец выехал из Оптины в прошлом году, или с 6, когда, приняв в Москве посвящение в архимандриты, он приехал в Голутвин. И что же, батюшка скончался 1 апреля, а 6-го вагон с его телом отбыл из Голутвина в Оптину пустынь. 365 дней исполнились точно. Из-за болезни батюшки его келейники не ходили к утренне и несколько дней не заводили будильник. Стрелки его стояли на 7:05 все последние дни. 1 апреля именно в 7:05 батюшка тихо вздохнул и почил. Лицо его сразу изменилось. По словам келейников, оно приобрело особую белизну и необычное для него выражение. При жизни он на вид был строговат, а у почившего батюшки лицо было необыкновенно кротким, смиренным и радостным. Мне, приехавший уже после кончины старца, лица его видеть не пришлось. Он очень строго заповедал, чтобы никто не дерзал поднимать наличник. Кто посмотрит на лицо мое мертвого, тот не увидит меня на страшном суде. Понятно, ни у кого язык не повернулся просить открыть его лицо. Батюшка еще при жизни заготовил список телеграмм, которые нужно было разослать после его смерти. Его письмоводитель послал 50 телеграмм в разные места, в том числе и мне. Я приехала во вторник 2 апреля. Матушка-игуменья нашего монастыря отпустила меня, рассчитывая, что погребение будет 3-го в среду, и велела в среду же выезжать обратно. В монастырскую гостиницу с каждым поездом приезжали духовные дети батюшки. Там уже не было мест, и некоторым пришлось разместиться в домах частных лиц, и мне в том числе. Церковь, где стоял гроб, не запиралась ни днем, ни ночью. Ограда монастыря тоже почти не запиралась, и верующие толпились день и ночь вокруг тела батюшки. Кого-кого тут не было. И монахини со всех сторон, и молодые девушки, и пожилые дамы, и военные, и штатские люди, и духовные лица, и много местных крестьян, и множество детей, помнивших батюшкину ласку и гостинцы, которые он им раздавал. Кто плачет, кто кланяется и прикладывается к телу батюшки, кто несет купленные четки, пояски, образки и просит дежурящего у гроба монаха положить их старцу к руке и принимает обратно, как благословение от него самого. Кто недавно приехал, плачет, кто уже обтерпелся, так стоит без слез. В стороне идет запись желающих ехать с гробом в Оптину. Почти одновременно со мной прибыл в Голутвин благочинный, привезший сообщение, что отпевать батюшку будут не в среду 3-го, как мы думали, а в субботу 6-го. Хоронить его святейшим синодом и митрополитом указано было в Оптиной пустыне. Говорили, что на отпевание приедет непосредственный начальник отца Варсонофия и личный друг его еще по Оптиной, преосвященный Трифон. И так надо было ждать отпевания до субботы, а я отпущена до среды. Записаться ехать в Оптину надо было заранее и 5 рублей на дорогу внести. А пустит ли матушка-игуменья меня? Написала ей письмо, где даже признавалась, что так тяжело в Голутвине в ожидании отпевания, что впору хоть вон бежать. Отправила письмо и испугалась, а ну как матушка напишет, чтобы возвращалась. Получила ответ: «До отпевания пробыть непременно, проститься как следует и за нее поклониться старцу. Если есть билеты и подходящее общество, можно ехать в Оптину. Если дух смущается, действовать так, куда больше тянет, полная свобода». И открытка ласковая, чисто материнская: «Спаси, Господи, матушку». А пока я ожидала ответа, многое изменилось в нашем положении. Из томительно бездеятельного оно превратилось в чисто отрадное и многоработное, хлопотливое. Началось с того, что по усердию всех пребывавших почитателей батюшки, местных и приезжих, почти непрерывно служились панихиды при гробе. Служил иеромонах, стоявший при Евангелии, и оно почти не читалось. Только начнет он во время оно, а ему уже суют денежку в руку, он ставит свечку, берется за кадило и начинает новую панихиду: «Миром Господу помолимся». «Антон, где ты?» И усталый голос: «Господи, помилуй». Антон, исполнявший обязанности псаломщика, охрип и устал, иногда и вовсе не отзывался. Поневоле мы по углам стоявшие начали подпевать, потом сбились в одну кучку, а кончилось тем, что казначей, приехавший из Оптиной за телом старца и иеромонах Палладий, приступая к панихиде, просто объявлял уже: «Матери, кто петь может, сойдитесь-ка сюда». И мы сходились и пели всю эту неделю. Правда, бывало, что сбивались и пели не совсем верно. Все мы были из разных мест, да и не все певчие. Но тепло было и радостно, что наш батюшка не с одним Антоном остался, что привелось нам последнюю службу ему сослужить. А у меня в ушах еще звучали слова, сказанные батюшкой в последний мой приезд к нему в феврале. «Если пустят матушка, приезжай на Пасху. Мы тогда с тобою вместе «Христос воскресе» пропоем». «Батюшка родной, пустила меня матушка, но не на Пасху, а накануне Страстной. И пела я вам не «Христос воскресе», а «Надгробное рыдание». Через день в пятницу вижу, одна из приезжих шамардинских монахинь обходит что-то всех сестер, что-то им говорит. Оказывается, обратили внимание, что в церкви грязно, пыльно, на иконах наросла грязь, на пол станешь на колени, вся пегая встаешь. Батюшка бедненький, как ему неприятно в такой грязи лежать. Сестры, вымоем пол, уберем церковь. Благословились у казначея, и к концу часов гляжу, все эти монашенки, шамардинские, белевские, воронежские и прочие, преобразились. Откуда взялись коротенькие курточки, подобрались длинные подрясники, и началась лопотня, мытье, чистка. Вот когда я была рада, что я монашенка. Окна выставили, все вымыли, все вытерли, и получили за это обед в братской трапезной. В ночь приехал владыка Трифон, а на другой день было отпевание. Все эти дни мы крепились, плакали мало, кругом говорили, что слезами мы тревожим старца. Владыка же развязал нас. После обедни перед отпеванием вышел он говорить слово. Начал с того, что в знаменательный день отпеваем мы отца Варсонофия. Лазарево воскресенье уверяет нас, что воскреснут и наши души, что и душа нашего батюшки воскресла для райских селений. На вопрос, можно ли плакать об умерших, евангельская повесть о воскрешении Лазаря отвечает нам, конечно, можно, если сам Господь плакал над Лазарем. Потом владыка стал говорить, обращаясь к батюшке как к живому, и вспоминал свои встречи с ним. Владыка замолчал и заплакал. Вся церковь рыдала, и не сразу можно было продолжать. Владыка так расстроился, что даже несколько сократил отпевание, после коего, проводив гроб до вагона, сразу уехал. Гроб пронесли крестным ходом с несколькими мирянами до вагона, стоявшего на запасной ветке под горкой у монастыря. Поставили в металлический ящик, покрыли. Мы думали, что вагон запломбируют, но оказалось иное. Кто-то пожертвовал хоругви, еще кто-то переносные иконы, еще кто-то подсвечник, а от одной духовной дочери был крест из белых искусственных цветов. Его укрепили на стене, прибили хоругви, утвердили подсвечник, и начались панихиды. Сколько раз не приходила я к вагону, толпа людей, все больше из местных жителей, окружала его. Монашенки пели, и уже охрипший иеромонах служил панихиды. Молились на коленях. Во время всенощной, в 7 часов вечера, подали паровоз, вагон закрыли, и поезд тронулся от Галутвина к станции. Среди оставшейся толпы поднялся плач, чуть за колеса вагона не хватались.